поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun, the more of us the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Привет, ребята. Меня зовут Дэнни, мне 8 лет. Мне очень нравится изучать английский язык. У меня пока еще не всегда все получается. Поэтому мне помогает моя мама. Я приглашаю вас присоединиться к нам. Поговорим по-английски. Hello, friends. Здравствуйте, друзья. My name is Victoria. Меня зовут Виктория. Конечно, мы будем рады изучать английский вместе с вами. Ведь когда говоришь на нескольких языках, можно узнать столько интересного. Hello, Дэнни. How are you? Здравствуй, Дэнни. Как твои дела? Здорово, great. Отлично, excellent. Тогда, пожалуй, можно отправляться в путешествие. Let's travel. В путешествие? Куда же? Сегодня мы с тобой и нашими слушателями отправимся в путешествие в страну еды. Food country. Food country? Ты шутишь, такой страны не бывает. Почему же? Ведь каждый раз, когда ты что-то ешь, ты совершаешь маленькое путешествие. Каждый фрукт, овощ или даже малюсенькая ягодка, прежде чем попасть к нам на стол, совершили увлекательное путешествие во времени и пространстве. А значит, пробуя этот продукт, ты открываешь для себя вкус другой страны. Хм, я никогда об этом не думал. Но ведь то, что мы едим, куплено в магазине, не такое уж и путешествие. Подумаешь, с полки в тележку. Не скажи. Ведь исторически у каждого продукта есть своя родина. И название очень много может рассказать нам о стране, где побывал этот фрукт или овощ, прежде чем попасть к нам на стол. И что же может нам рассказать, например, картошка? Уж ее-то мы все очень хорошо знаем. Кстати, по-английски картошка – potato. И это овощ – a vegetable. Кстати, картошка, которую мы все так любим, появилась в России всего 150 лет назад. И пришла к нам из Южной Америки. Английское название potatoes сохранилось со времен американских индейцев, которые первыми стали употреблять картофель в пищу. А в Европе картофель появился примерно в начале 16 века. Это более 400 лет назад. Его привезли в Испанию из недавно открытой Америки. Сначала картофель выращивали в ботанических садах под названием перуанский земляной орех. За его сходство с подземным грибом трюфелем итальянцы назвали растение тортофолли, которое потом превратилось в картофолли, а затем и знакомый нам картофель. Но это лишь одна из версий. Подумать только, это наша родная картошка. Я думала, она дальше собственного огорода никогда не бывала. Вот так potatoes. О, ты даже не представляешь себе, какая картошка великая путешественница. В России из-за картофеля устраивались бунты. В Европе из-за нее даже шли войны. В Германии распространителям картошки устанавливали памятники. А в Бельгии даже есть музей картошки – Museum of Potatoes. Однажды в Ирландии, Айленд, из-за неурожая картофеля погибло огромное количество людей. И за оставшимися картофелинами велась настоящая охота. Вкусный и полезный картофель как еда покорил весь мир. Ты говоришь, картофель как еда. А что, разве картошку используют еще для чего-то? Ты не поверишь, но во Франции короли, а за ними и все придворные, прикалывали цветы картофеля к камзолу или платью как украшение. А позже из картофеля стали изготавливать крахмал. Это вещество, которое позволяло одежде, а особенно воротничкам и манжетам на рубашке, дольше выглядеть свежими и сохранять форму. Кстати, возвращаясь к еде, при помощи все того же крахмала готовят и твой любимый кисель. Вот это да! Оказывается, картошку используют для самых разных целей. И кроме того, картофель – великий путешественник. Potato is a great traveler. У тебя здорово получилось сказать это по-английски. А название каких еще овощей ты знаешь? Например, помидор. Это tomato. По-русски тоже говорят томат. То, что по-английски помидор tomato, это верно. Только представляешь, и в Америке, и в Англии помидор считается фруктом. Фруктом? Да, и по-английски tomato is a fruit. Так же, как картофель, он появился в Европе, а затем и в России, с американского континента. У американцев Центральной Америки он назывался томати. Отсюда и пошло его современное название томат. Ведь по-русски мы говорим не томат, а помидор. Откуда взялось это название? А слово «помидор», скорее всего, пришло к нам из итальянского. Там помидоры называли «помодоро» – «золотые яблоки». Я и не знал, что еда может быть такой интересной. Кстати, напомни, пожалуйста, еще раз, как по-английски «еда»? Еда по-английски – «food». И очень важно четко произносить последний согласный звук «д». Иначе знаешь, что получится? Что? Если оглушать звук «д», то будет слышаться «т», и получится «фуд». А это, как ты знаешь, по-английски означает совсем другое. Да, «фуд» — это нога. Вот именно. Кстати, в английском языке на эту тему есть одно смешное выражение. «Put a foot in the mouth». Положить ногу в рот? Зачем? «He puts his foot in his mouth». Так говорят, когда кто-то сделал смешную ошибку или с кем-то произошел конфуз. Так что, чтобы вы не положили свою ногу в рот, то есть не совершили ошибку, надо очень четко произносить все звуки в английских словах. Тогда еда «food» не превратится в ногу «foot». Совершенно верно. А теперь давай послушаем диалог. Наши уши должны привыкать к звукам иностранной речи. Особенно, когда это правильная и чистая речь тех, для кого английский – родной язык. Этот диалог называется «На рынке» – «In the market». Учитесь слушать. Excuse me, sir. How much are these potatoes? They're only a dollar. Great. Please give me 5 potatoes and 3 tomatoes. Here you go. Take more. We have fresh fruit and vegetables. Then I'll take 3 apples and that great big watermelon. Wonderful. Excellent choice. Thank you. В этом диалоге было много новых слов, но были и те слова, значения которых нам уже хорошо известны. Какие знакомые выражения услышал ты, Дэнни? Мы совсем недавно вспоминали, что vegetables – это овощи, а fruit – фрукты. Наверное, почти все знают выражение thank you. Оно означает спасибо. И, конечно, мы только что узнали, что potato – это картофель, а tomato – это помидор. Я знаю, что яблоко – apple и арбуз – watermelon. Замечательно! Как много слов вы уже знаете и умеете выделять в английской речи. А что-то еще было понятно? Может быть, о чем-то можно было догадаться по смыслу? Действие происходит на рынке, in the market. Можно догадаться, что покупатель спрашивает продавца о стоимости картошки. Это понятно еще и потому, что в ответе звучит доллар. Вот послушайте еще раз. Excuse me, sir, how much are these potatoes? They're only a dollar. Хорошая догадка, Дэнни. Действительно, фраза «how much» переводится на русский как «сколько». Или в данном случае, сколько стоит картофель? How much are these potatoes? Сколько стоит картофель? They're only a dollar. Всего лишь доллар. А что дальше? Я знаю, что слово great переводится как здорово или замечательно. А вот в следующей фразе покупатель говорит что-то о картошке и помидорах. Please give me 5 potatoes and 3 tomatoes. Для того, чтобы понять эту фразу, нам надо сначала вспомнить английский счет, хотя бы до 5. Ведь в этой фразе покупатель сообщает продавцу, сколько именно картошки и помидоров ему нужно. Это совсем просто. 1, 2, 3, 4, 5. Не скажи. Это просто для тех, кто уже учит английский. А для тех, кто только приступил к изучению языка, нам надо будет объяснить, что означает каждое из этих слов. И, ребята, не пугайтесь, пожалуйста, если вам сложно все понять и запомнить. У вас обязательно все получится. Надо просто внимательно слушать и стараться запоминать. А главное, повторяйте вместе с нами. We're gonna subtract, tract, tract from 0 to 5, 5, 5. Hold up your hand, hand, hand and do the five finger jive, jive, jive. Hold one finger up. like a big tall tree. Now fold it down. How many fingers do you see? Zero! 1 minus 1 is 0. Hold 2 fingers up, like the letter V. Now fold 1 down. How many fingers do you see? 1. 2 minus 1 is 1. 2 minus 2 is 0. Hold 3 fingers up and wiggle them around. Fold 1 finger down. Now how many have you found? 2. 3 minus 1 is 2. 3 minus 2 is 1. 3 minus 3 is 0. Hold 4 fingers up and wave them in the air. Fold 1 finger down. How many are there? 3. 4 minus 1 is 3. 4 minus 2 is 2. 4 minus 3 is 1. 4 minus 4 is 0. Hold 5 fingers up and wave them at the train. Fold over your thumb. How many remain? 4. 5 minus 1 is 4. 5 minus 2 is 3. 5 minus 3 is 2. 5 minus 4 is 1. 5 minus 5 is 0. Поговорим по-английски. Итак, счет на английском. 1 – 1. 2 – 2. 3 – 3. 4 – 4. 5 – 5. Я понял. В диалоге использовали слово 3 и 5, то есть 3 и 5. Great. Please give me 5 potatoes and 3 tomatoes. Дайте мне, пожалуйста, 5 картофелин и 3 помидора. Совершенно верно. У нас получилось. Давай переводить дальше. Here you go. Take more. We have fresh fruit and vegetables. Эта фраза переводится как «вот, возьмите побольше». У нас свежие фрукты и овощи. Значит, more – больше, а fresh – значит свежий. Правильно. Сможешь перевести следующую фразу? Then I'll take 3 apples and that great big watermelon. Тогда я возьму еще 3 яблока и тот большой арбуз. Умница, Дэнни. Правильно. Осталось только перевести последнюю фразу. Wonderful. Excellent choice. Thank you. Она означает «прекрасно», «великолепный выбор». А покупатель в конце говорит «thank you», «спасибо». Вот, пожалуй, мы и разобрали все новые слова и выражения. Давайте теперь послушаем диалог еще раз, с самого начала. Учитесь слушать. Excuse me, sir. How much are these potatoes? They are only $1. Great. Please give me 5 potatoes and 3 tomatoes. Here you go. Take more. We have fresh fruit and vegetables. Then I'll take 3 apples and that great big watermelon. Wonderful. Excellent choice. Thank you. Надеюсь, в этот раз вам было уже проще понимать английскую речь. Давайте теперь еще раз повторим все новые слова. Наш словарик. In the market. На рынке. Excuse me. Простите, извините. How much? Сколько или сколько стоит? Potato. Картофель. Please give me. Дайте мне, пожалуйста. Tomato. Помидор. Apple. Яблоко. Watermelon. Арбуз. 5. 5. 3. 3. Here you go. Вот так говорят обычно, когда что-то дают или выполняют какую-то просьбу. Take more. Возьмите больше. Fresh fruit and vegetable. Свежие фрукты и овощи. Wonderful. Замечательно. Excellent choice. Отличный выбор. Thank you. Спасибо. Ребята, все слова и выражения, которые вы услышали в нашей программе, вы сможете найти на сайте детского радио по адресу www.deti.fm, чтобы у вас и ваших родителей была возможность практиковаться самостоятельно. Не расстраивайтесь, если сразу все не получится. Изучение языка требует много сил и внимания. Зато, когда вы все запомните, у вас будет великолепная возможность самостоятельно слушать и понимать людей во всем мире. Это же так здорово! Здорово! А расскажи, пожалуйста, еще про какие-нибудь фрукты или овощи. Мне очень понравилось про картошку. В нашем диалоге, помимо картошки, речь шла еще и об арбузе. У него вообще потрясающая история. Очень долгое время шли споры о том, фрукт это или овощ. Fruit or vegetable. А большинство специалистов склоняется к мнению, что арбуз – это ягода. По-английски, кстати, ягода – berry. Я только расскажу вам, что родиной арбуза, кто бы мог подумать, считается африканская пустыня Калахари. Поэтому арбуз очень любит жару. А сам арбуз – watermelon. Почти весь, на 92%, состоит из воды, а на остальные 8% – из сахара. Вода по-английски – water. Отсюда и его название – watermelon. А что такое melon? А melon в переводе на русский – дыня. Ее родиной считают Азию. Также известно, что дыня наравне с яблоками – одно из старейших растений на Земле. Упоминание о дыне – melon – можно найти даже в иероглифах на стенах гробниц египетских фараонов. А чем еще знаменито яблоко? В английском языке есть пословица «An apple a day keeps the doctor away». Если ты сможешь ее перевести, то поймешь, что яблоко не только вкусный фрукт, но и очень полезный продукт, необходимый для человеческого организма. Я попробую перевести, а вы, ребята, помогайте мне. «An apple a day». Это понятно. Яблоко в день. Keep away переводится как «не допускать». Доктор совсем просто. Доктор-врач. По-моему, смысл этой пословицы в том, что если есть в день по одному яблоку, будешь здоров и никакой доктор тебе не понадобится. Абсолютно правильно. Какие вы с ребятами молодцы. А в русском языке есть похожая пословица? Давай лучше спросим об этом у ребят. Напишите нам, пожалуйста, знаете ли вы о похожих пословицах в русском языке? И какую из них вы предложили бы нам в качестве русского варианта английской пословицы «An apple a day keeps the doctor away»? Мам, а яблоко – фрукт? Is an apple a fruit? Absolutely! It is a fruit! Совершенно верно, это фрукт. Более того, яблоко – apple. Это один из самых популярных фруктов в мифологии и религии. Ведь в древности, когда добывать еду было совсем непросто, яблоко было одним из самых легкодоступных природных продуктов питания. То есть найти его было проще. Яблоко отличалось хорошим вкусом и, как мы уже поняли, способствовало сохранению здоровья. Поэтому яблоко всегда ценилось очень высоко, наравне с молоком – milk, и медом – honey. А откуда яблоко родом? Сложно сказать наверняка, но одно из старейших упоминаний о яблоневых садах приводит нас в городы Тяньшаня в восточном Казахстане. Так что яблоки – уроженцы нашего с вами континента. А вообще яблоки разводили и в Китае, и в Италии, и в Иране. Они преимущественно росли в садах королевских особ. Вспомни хотя бы наши русские сказки, например, об Иван-царевиче и Сером волке. Перед ними стояла нелегкая задача – достать для стареющего отца молодильные яблочки из сада восточного владыки. А в других странах тоже есть такие сказки? Дети во всем мире обожают интересные волшебные истории. Так что, конечно, сказки есть и в других странах тоже. Что касается именно сказок о яблоках, то еще в древнегреческих мифах яблокам отведено особое место. Богиня Земли – Гея подарила на свадьбу верховного бога Зевса и богини Геры яблоневое дерево с тремя золотыми яблоками. Потом это дерево росло в саду Гесперид, дочерей вечерней звезды, и охранялось никогда не спящим змеем. Помнишь, с ними связан один из подвигов греческого героя Геракла? А есть более современные истории о яблоках? Один из любимцев детей Америки – Джонни Яблочное Семечко, Джонни Эпплсид. О нем сложено не меньше легенд и сказок, чем о самом Санта-Клаусе. Джонни был очень добрым человеком, всегда помогал бедным, хотя сам не имел никакого богатства. Дружил с индейцами и лечил их детей от различных болезней, спасал попавших в беду зверей. Говорят, что он даже пережил одну очень холодную зиму в берлоге знакомой медведицы. Но особенно Джонни Эпплсид прославился тем, что очень любил яблоки и ходил по всей огромной стране Америки босиком и с яблочными семечками в карманах. Он разбрасывал эти семечки везде, где земля была достаточно плодородной, и, по легенде, стал основателем всех яблоневых садов, которые растут теперь по всей стране. Ух ты! А он на самом деле существовал? Да, настоящее имя Джонни Яблочного Семечка было Джон Чепмен. Он жил в Америке в 18 веке и на самом деле первым стал сажать яблони и разбивать сады по всей стране. Джонни работал в одиночку и на самом деле был очень добрым и трудолюбивым человеком. Кстати, он никогда не убивал зверей ради еды и ел только фрукты и ягоды. Ты помнишь, как по-английски ягода? По-английски ягода — это berry. Я знаю несколько. Strawberry — клубника, raspberry — малина, blueberry — голубика. Вот, кстати, у нашей любимой ягоды клубники, strawberry, очень интересная история. Дикая клубника растет почти на каждом континенте, кроме разве что Африки, Австралии и Новой Зеландии. И может адаптироваться, то есть привыкать, к самым разным погодным условиям. А выращивать садовую клубнику и разводить более сладкие сорта на нашем континенте начали еще в X веке. Это более 1000 лет назад. В Америке же индейские племена выращивали клубнику с незапамятных времен. Индейцы жили на территории Америки еще до того, как туда приехали белые люди. Так вот, они смешивали клубнику с другой пищей и высушивали на солнце. Получалось нечто похожее на хлебные лепешки. У индейцев племени Чероки, или по-русски Чероки, есть очень красивая легенда о том, как появилась первая клубника. Ой, расскажи, пожалуйста. Когда на земле появились первый мужчина и первая женщина, man and woman, то сначала они жили дружно и счастливо. Они создали семью, family. У них появились дети, children. Но постепенно мужчина и женщина так привыкли друг к другу, что перестали дорожить своими отношениями. Они стали ссориться. Quarrel. Однажды женщина так рассердилась на своего мужа, по-английски husband, что ушла из дома и отправилась на восток, в страну солнца. Восток по-английски the east. Мужчина очень хотел вернуть свою жену, по-английски wife. Он понял, что любит ее, что без нее их дом пуст. Мужчина звал свою жену и просил остаться. Но она шла так быстро, что ветер, wind, который дул ей навстречу, выветрил из ее головы все воспоминания об оставшейся дома семье, family. Женщина забыла и о своем муже, husband, и о детях, children, и о родной земле, motherland. Тогда отчаявшийся мужчина взмолился Богу Солнца, которого почитал как главного. Бог Солнца сжалился над ним и согласился вернуть женщину домой. Он поднял свой волшебный жезл, и на земле наступила страшная жара — the heat. Но ни жара, ни жажда не смогли заставить женщину замедлить шаг. Тогда солнце пошло на хитрость и превратило росу на траве перед женщиной в драгоценные камни — precious gems. Но она прошла мимо рассыпанных бриллиантов, даже не повернув головы. В третий раз солнце бросило на землю свой волшебный жезл, украшенный ярко-красными драгоценными камнями. Рассыпавшись по земле, волшебные камни превратились в первые в мире ягоды — berries. Ярко-красные, спелые и сочные, они привлекли внимание женщины. Их вкус и аромат вернул ей память о родном доме, напомнил о главной обязанности — хранительнице очага. Как любая мать, женщина не могла съесть вкусные ягоды сама, не поделившись со своей семьей. Она собрала их и вернулась обратно домой, чтобы отдать мужу и детям найденное ей вкусное богатство. Так, по легенде индейцев племени Чероки, солнце подарило людям клубнику. Какая красивая легенда! Даже сразу захотелось клубники. У индейских племен есть легенды и про ягоды, и про зверей, и про природу. Жаль только, что наша программа подошла к концу. Что ж, тогда до встречи. Goodbye, friends. Goodbye. До свидания. И не забывайте наш волшебный пароль для занятий английским языком. Listen,